Глава 16. На следующий день, в пятницу, мы сидели в нашей каюте второго класса на борту Базилии. Отплытие было намечено на час дня. Все было замечательно, кроме одного. В генуэзском отеле «Форелли» мы всласть отоспались. Я проспал 11 часов кряду, как убитый, и вкусно позавтракали. Вулф уже ходил, не волоча ноги, да и мои синяки подзажили. Зарегистрировали нас, как Карла и Алекса Гюнтеров, не задавая лишних вопросов. Посадка тоже прошла без сучка и задоринки. Каюта с иллюминаторами наружу была в два раза больше нашей камеры в тюрьме Барри, и кроме двух коек в ней оказалась еще пара кресел, в одной из которых Вулф ухитрялся протискиваться, хотя и не без труда. Все было просто замечательно. Но куда подевался Петер Зофф? Зофф сказал Вулфу, что, высадившись в Гориции, доберется до Генуи через Падуи и Милан, а на борт Базилии взойдет в качестве стюарда в четверг вечером. Вулф поинтересовался, под каким именем поплывет Зофф, но Стритар сказал, что они решат это позднее. И вот мы сидели в каюте и мучились неизвестностью, не зная, путешествует ли Зофф с нами. «До отплытия остался ровно час», — произнес я. «Попробую сходить на разведку. Стюарды снаружи так и кишат». «Проклятие!» — прорычал Вулф и стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Нельзя было отпускать его от себя». «Стритер почуял бы неладно, если бы вы упорствовали. Да и в любом случае он не пошел бы на это». «Пш! Зачем тогда мне голова? Я должен был что-нибудь придумать. Я последний болван». «Нет, я не могу плыть в Америку без него». В дверь постучали, и я сказал: «Войдите». Дверь открылась, и в проеме возник Зов, который нес наши чемоданы. «О, это вы!» — произнес он по-сербско-хорватски, потом поставил чемоданы на пол и повернулся, чтобы идти. «Подождите минутку», — попросил Вулф. «Я должен вам кое-что сказать. Позже скажете. Сейчас нет времени». «Всего одно слово. Не старайтесь убедить нас, что вы не понимаете английского языка. Вас бы не взяли стюардом, если бы вы не говорили по-английски». «А вы догадливый», — сказал Зов по-сербско-хорватски, потом добавил уже по-английски. «Окей?» И был таков. Я запер за ним дверь и повернулся. Вулф сидел с закрытыми глазами и шумно сопел. Минуту спустя он открыл глаза, посмотрел на чемоданы, перевел взгляд на меня и только тогда поведал, о чем они говорили с Зовом. «Нужно выяснить, под каким именем он здесь устроился», — сказал я. «Выясним. Ступай на палубу и следи за сходнями. Вдруг ему что-то втемяшится в голову, и он решит влезнуть?» «С какой стати?» «Не знаю. Просто люди с таким покатым лбом часто бывают непредсказуемы. Отправляйся». Вот так случилось, что до самого отплытия я простоял на палубе, опираясь о фальшборт и любуясь на генуэзские горы, к которым прилепились тысячи домиков. Впечатление было бы куда более сильным, если бы я только что не вернулся с прогулки по черногорским скалам. К тому времени, как Базилия покинула гавань и вышла в открытое море, большинство пассажиров уже спустились в обеденный салон. Я, в свою очередь, спустился в нашу каюту и сказал Вулфу: «Пора уже и пообедать». «Пожалуй, вы поступили правильно, решив, что в течение всего путешествия не будете выходить из каюты. На борту может оказаться кто-нибудь, способный вас узнать. Что же касается меня, то я, пожалуй, имею право принимать пищу в общем салоне. Вы не возражаете?» «Нисколько. Я уже заказал Петру Зову, что принести на обед». У меня отвалилась челюсть. «Петеру Зову?» — глупо переспросил я. «Да, он наш стюарт». «О, Боже! Он будет приносить вам еду, а вы будете ее есть?» «Разумеется».